Болезнь. Больной следит. Шесть дней подряд смерчи беснуются без устали, по кровле катятся, бодрят, бушуют, падают в бесчувствие. Средь вьюг проходит Рождество, он видит сон. Пришли и подняли, он вскакивает, не его ль был зов, был звон, не новогодний ли? Вдали в Кремле гудит Иван, плывет, ныряет, взрывается, он спит. Пурга, как океан в величии, тихой называется.